плач стал громче и тяжелее. Он как бы давил на землю и воду и на все живое, будто невидимая ладонь прижимала все, что лежало на ней. Конрад споткнулся. Дункан метнулся вперед в надежде подхватить его, но поскользнулся сам, и оба упали в воду. Конрад оступался уже в третий раз с тех пор, как они снова тронулись в путь к острову Плача. Но в первых двух случаях Дункан успевал поддержать его и не давал упасть. Теперь Дункан выбирался из воды, таща за собой Конрада, который фыркал и кашлял, наглотавшись воды. — Милорд, — прохрипел он, — идите без меня. — Мы начали вместе, и, Бог даст, закончим вместе. Наконец Конрад встал на ноги и сказал: — Все, рука, боль отняла у меня всю силу, меня всего колотит. Идите вперед, я пойду сзади, хоть на коленках, но поползу. Я понесу тебя, если смогу. — Не сможете. Это все равно, что нести лошадь. — Ну, потащу за ногу. — Где моя дубина? — Ее несет Снупи. — Она слишком тяжелая для него. Он может уронить ее, и она уплывет. — Смотри, прямо перед нами остров Плача, в полумиле, и признаков зари пока еще нет, так что вперед. Пусти в ход ноги, переставляй их живее, обопрись на меня. — Мне не полагается наваливаться на вас, милорд. — К чертям все это, навались. Конрад качнулся вперед, тяжело опираясь на Дункана. Он задыхался и весь дрожал. Шаг за шагом они медленно двигались вперед, однако не слишком отставали от остальных. Вся цепочка шла медленно, поскольку все были измучены ужасной дорогой. Где-то впереди Диана помогала Эндрю, подталкивая его вперед, оберегая от падения, не давая заснуть на ходу. Драконов не было видно. «Может, их нет?» — подумал Дункан. Но хоть бы плач прекратился на минутку, дал бы вздохнуть свободно. Плач и давление, ощущение веса этого плача. В Дункане вдруг вспыхнуло, как неоспоримая истина, что на него влияли не только плач и давление, но и несчастье всего мира, нищета и ненависть, страх, боль и вина, извлеченные каким-то образом из всех людей на земле и сконцентрированные здесь, на этом острове, будто все люди мира исповедовались здесь, ища утешения и покоя, которые, возможно, и давались им в какой-то мере благодаря этому плачу. Может, вина и нищета, боль и страх превращались здесь в плач, и ветер разносил их по миру? Это было удивительное знание, но Дункан отказывался от него, считая его невозможным. Удивительно, — подумал он, — что этот остров не корчится в агонии, трясина не кипит и не испаряется от соприкосновения с этим потоком несчастий. Как ни отталкивал он это знание, а все же был уверен, что оно справедливо. Перед ними был маленький островок. За ним Дункан снова увидел три пика, вырисовывавшиеся на бледной синеве небес. Близился рассвет.